Арва открыла глаза и принялась изучать потолок. Светоносец уже высоко поднялся над горизонтом, но вставать не хотелось. Надзиратель как мог усложнял ей жизнь. Девушка не вылезала из патрулирования и едва не падала с ног от усталости. Сегодня был первый выходной за неделю. Но в этом были и плюсы. Девушка уже заработала славу воительницы. Дважды ее группа приходила на помощь окруженным отрядам наружников, буквально спасая их от поражения. Старшим группы ее назначил Мах, выделив 10 бойцов. Сам он занял должность командира первой наружной сотни. Памятный разговор о перевороте принес ощутимые плоды. Мах свел ее еще с тремя воителями, которые, не задавая лишних вопросов и не требуя доказательств, присоединились к заговорщикам. Рикард тоже не сидел сложа руки, он отвел девушку к своему отцу и рассказал все, что случилось с ними в столице и что они затеяли. Хранитель несколько минут сидел молча, потом сердито посмотрел на сына и вдруг улыбнулся. «Давно пора. И то, что в этом участвуют посторонние, хорошо. Клан умирает, притока свежей крови нет, связи разорваны. Мы нуждаемся в них, они в нас, так что все к лучшему. Я помогу вам. У меня есть на примете люди, сидящие на ключевых постах и желающие убрать это ничтожество. Только на этот раз нужно все сделать правильно». Так за неделю образовалось ядро заговора. Нечто стремительно приземлилось у ног Арвы. Большая серая кошка с кисточками на ушах ласково замурлыкала, когда девушка провела рукой по загривку. Имплантация кристалла прошла успешно. Дикая кошка перестала быть дикой, ее рана затянулась в течение круга хронометра, а тело начало покрываться прочной костяной броней. Еще одно открытие ждало девушку буквально на следующий день. Дикие кошки оказались подвержены телепатии. И теперь они общались мысленно, правда, расстояние было небольшим, всего с десяток шагов. Но этого хватало для отдачи зверю приказов. Арва долго думала, как назвать боевого кота, и пришла к выводу, что странное русское название «рысь» наиболее подходит ее новому другу. Так называли похожих кошек в телевизоре. Коту имя понравилось, и он с готовностью на него откликался. «Здравствуй, рысь!» Поприветствовала девушка кота. Уловив мыслеобразы зверя о выходе за купол, Арва отрицательно покачала головой. «Сегодня мы отдыхаем». За эти несколько дней, что прошли с момента имплантации кристалла, кот заметно подрос, и уже никто не рисковал шутить насчет него. Один из шутников в первый день попробовал, и кот, мгновенно уловив настроение хозяйки, обнажил клыки. Парень заткнулся и, быстро извинившись, исчез за дверью дома. Рысь отвлек девушку от воспоминаний, показав ей картинку с пустой миской, мол, ты теперь хозяйка, вот и корми меня. Арва улыбнулась и пошла к замораживателю, где специально для этого была приготовленная в столовой 5-литровая кастрюля с мясной похлебкой, сваренной из остатков обедов и ужинов. «Питайся», – погладив кота, пригласила Арва, вывалив содержимое в большую миску. Рысь благодарно заурчал и принялся за еду. За эту ночь кот изменился еще больше. Костяные чешуйки покрыли почти весь хвост, гнулся он по-прежнему, но стал более плоским, с острыми краями, способными рассечь человека надвое. «Что ж, скоро под серой шерстью будет такая же броня», – девушка погладила кота и пошла одеваться. «Сегодня много предстояло сделать. Да, они перетянули на свою сторону несколько важных людей, но в окружении надзирателя у них никого не было. На собрании заговорщиков было решено обрабатывать Дерга, правую руку, он идеально подходил для предательства. Молодой, властолюбивый, умный, оскорбленный своим повелителем и мечтающий об изменении. Имея кристаллы, Арва могла предложить ему очень многое. Но отец Рикара предупреждал, что вести себя с Дергом следует очень осторожно, парень был очень коварен. Арва знала, как начать разговор, поскольку слабое место у Дерга было. Он покусился на молодую жену надзирателя, они тайно встречались в заброшенном доме на окраине. Выяснилось это довольно просто, один из младших братьев, примкнувшего к ним воителя, видел их. «Готово?» – спросил Рикар, когда они, спрятавшись в полуобрушившемся коридоре, поджидали любовников. Арва кивнула. Все было подготовлено, ради этого хранитель из своих запасов выдал им артефакт падших, способный сделать запись измены. Таких осталось всего 4, но больше было и не нужно. Код от шлюза любовного гнездышка оказалось узнать очень просто. Хранитель домов с радостью предоставил им все желаемые сведения за голубой кристалл. Высокая женщина с платком, накинутым на лицо, озираясь, подошла к двери и скрылась внутри. Арва внимательно посмотрела на круг хронометра. Дерк появился, согласно расписанию, спустя четверть круга. Он уже давно находился поблизости, наблюдая за домом, но не учел, что засада будет установлена еще до его появления. Девушка просмотрела на экран записывающего артефакта, все шло в нужном направлении. Страстные объятия, поцелуи, одежда падает на пол. «Не увлекайся», — шепнул ей Рикар, — «у тебя еще все впереди». Арва оторвала взгляд от экрана, голубки попались. И похоже, это была не просто интрижка, это была страсть неистовая, которая присуща людям, которые любят и не могут насладиться друг другом. Что ж, Дерк попался окончательно. Не нужен был кристалл, она знала, что предложить ему. Любовники соблюдали все меры конспирации. Они знали, что их ждет, если надзиратель узнает об их связи. Ведь именно сейчас они нарушали один из основных законов клана, за который полагалось только одно наказание – изгнание, что фактически означало смерть. Если воин в броне и с оружием смог бы какое-то время выжить снаружи купола, то двое бродяг в обносках стали бы пищей твари, едва отойдя от стен. Дерк установил сигнализатор, и любой, кто вошел бы в дом и потревожил покой голубков, которые немедленно скрылись бы в замаскированном выходе, был бы услышан. Его обнаружили совершенно случайно, устанавливая записывающий артефакт. Ход вел в подвал дома по соседству, и там на всякий случай сторожили двое воителей. «Пошли», — мельком глянув на экран, произнес Рикар. «Я думаю, они даже не услышат, как мы войдем». Арва нажала кнопку на пульте и отключила запись. Ни она, ни Рикар не должны были попасть в поле зрения артефакта. Воитель оказался прав. На шипение открывшегося шлюза лежащие на ложе любовники даже внимания не обратили. Рикар вежливо кашлянул, привлекая их внимание. Дерк, несколько ударов сердца, недоуменно пялился на вторгнувшихся в их святая святых, но, мгновенно взяв себя в руки, накинул на Ниеру покрывало. «Вы знаете, кто я?» – гневно стараясь скрыть ужас, спросил он. В принципе, советник надзирателя был прав. Ему нечего было терять, поэтому он вел себя нагло и вызывающе, ведь вошедшие сюда могли просто ошибиться комнаты. «Знаем», – спокойно произнес Рикар, снимая записывающий артефакт, который хранитель называл хронографом. «И даже знаем, кто она». Плечи Дерга поникли. Не зря отец Рикара охарактеризовал его как умного. Советник надзирателя все понял мгновенно. Его не вязали, не тащили их обнаженными по улице, вошедшие не относились к личным стражам главного сокола. «Что вам нужно?» – взяв себя в руки, спросил он. «Дерк, не напрягайся ты так», – садясь на стул и кидая ему одежду, произнес Рикар. «Мы здесь, чтобы помочь тебе». «Те, кто хотят мне помочь, не приходят ко мне подобным способом». «Прости, Дерк, но мы не можем прийти к тебе обычным способом», — выйдя вперед, заметила Арва. Взгляд советника упал на модернизированного кота, который как статуя застыл возле ноги девушки. «Видишь ли, мы собираемся свергнуть надзирателя». «Я не буду вам помогать», — забыв, где находится и на чем его поймали, пылко заявил он. «Будешь», — улыбнулся в ответ Рикар. «Ты уже обречен, и если ты не с нами, то ты – труп. Мы же предлагаем тебе две вещи. Первое. После того, как надзиратель будет свергнут, ты сможешь пройти обряд изменения, и мы даже готовы дать тебе кое-какую гарантию. Арва, покажи ему». Девушка кивнула и достала красный кристалл. Официально свободное хождение кристаллов было запрещено, но в клане Небесных Соколов, да и, наверное, в других тоже существовал свой черный рынок. Красные кристаллы – редкость, за него можно было получить очень многое. Но Дерк взглянул на кристалл лишь мельком, он во все глаза смотрел на девушку, держащую его. «Так «Ты та самая воительница?» – спросил он. «Странно, что ты меня не знаешь в лицо», – удивилась Арва. «После похода я стала немного знаменита». Дерк кивнул. «И очень мешаешь надзирателю. Он готовит на тебя покушение». «Я догадываюсь об этом», – улыбнувшись, ответила девушка. «Но с чего это ты решил стать таким откровенным?» «Мне не по душе его политика», – заметил Дерк. «В последнее время все его решения оборачиваются катастрофами. Возможно, ты послужишь нам не за страх, а за совесть». «Вы говорили о двух вещах», – напомнил советник. «Вторая вещь, которую мы тебе предлагаем, это быть счастливым с женщиной, которая лежит под этим покрывалом», – мотнув головой в сторону ложа, сказал Рикар. «Я согласен. Что вы от меня хотите?» Арва какое-то время молчала, раздумывая, стоит ли посвящать в детали жену надзирателя. Та уже немного осмелила и сдернула покрывало с головы, разглядывая незваных гостей. «Ты ей доверяешь?» – угадав мысли Арвы, спросил Рикар. «Она тоже обречена», – напомнил советник. «Не совсем. Информация, которую мы тебе сообщим, может искупить ее измену», – заметила воительница. «Она не сделает этого», – встал на ее защиту Дерк. «Вы плохо знаете ее мужа. Его прошлая жена отправилась в мир иной не совсем добровольно только потому, что пыталась управлять им. Мать Гарта была коварной женщиной, и именно она руководила заговором, в котором участвовала твоя мать». Советник посмотрел на Арву. «Если наша связь с Ниерой вскроется, мы обречены». «Хорошо. Она тоже будет полезна», – приняла решение Арва. «А теперь слушай, что нам нужно».